426. Лишь прочно и непоколебимо утвердившись во мне, можно успешно начать трансмутацию своей сущности. Иначе процесс трансмутации не будет ритмически устойчивым и постоянным. Можно неуклонно идти к цели, если ведома цель, если она стоит того, чтобы ее добиваться. Не в том дело, чтобы стать сразу хорошим и совершенным, а в том, чтобы начать стезю совершенствования непрерываемую. Все хорошо, что делает со мною, и во имя мое. Но хорошесть, льющая воду на мельницу врага, нам не сотрудница. Потому ищем не тех, кто сами по себе, но кто с нами. Самоходы хорошие, когда сердце проснулось и защищает их от темных попыток. Много так называемых хороших людей, но не знающих иерархии, служат орудиями тьме, тем самым находясь в стане врагов света. Потому зов иерархии должен разделить все человечество на примкнувших к ней и врагов света. Несознательные, настоящие на стороне иерархии, ценнее сознательных и знающих, но иерархию света не принявших. В конечном итоге все сводится к сотрудничеству сердец, сотрудничающих со светом или тьмою. Учитель не судья, но зовущий, судья себе каждый сам. На зов не ответивший уже сам себя осудил. Много их, самих себя осудивших. Еще заражают ауру планеты зловонием разложения, ибо где нет иерархии, нет строительства, а лишь разрушение и конечное разложение. Под знамя владык призываются все, всепланетно. Хорошим и плохим всем место найдется, но врагов света не надо. Плохой станет хорошим, но темный со тьмою сольется и в бездну уйдет, ибо осуждена тьма.